проселочку. Возьми меня за рученьки, веди меня по травушке, веди по шатким мостикам, веди меня до морюшка, до синего, до неба, до неба. Сестрам не доверимся, братьям непутевым не догнать меня на лихих конях. Отведи меня к небу синему, отведи меня к морю дальнему, воротись домой к сыну малому, да к жене своей воротись домой без кручин. Да беспечальным. И не зови меня, не докличешься, только в облаках ветер вычертит имя. Не ищи теперь, не найдешь меня, только в камышах пропоет река имя. И потечет вода по твоим щекам, на пары встречай версты, ворочай мимо. Белым ручьем не пригрезится в сумерках мая. Не зови меня, не докличешься,